www.pussy.ru. Место Москва. Дата 17.11.2006. Время 11.33. Музыка музак. В кофейне почти пусто. Я сижу у окна, мешаю ложечкой двойной эспрессо. Кофе здесь почти в 3 раза дороже, чем в Праге. За соседним столиком спиной ко мне сидит какой-то хер с ноутбуком. У него открыт Explorer. Он лазит в интернете. Я наглым образом гляжу через его плечо. Мне насрать на приличие. Насрать на этого клерка в белой рубашке и черном костюме. Клерк рассматривает порно-сайт. Прищурившись, я читаю адрес. www.pussy.ru. Клерк водит мышкой, перебирая категории. Целки, малолетки, женщины в соку, школьницы, студентки, с животными, арабика, любители, негрессы, писающие. Клерк выбирает писающих, подводит курсор к значку галереи и щелкает. На первом фото блондинка стаскивает с себя трусы, на следующем садится на корточки, на третьем, улыбаясь, выливает из себя струю. Сраный извращенец. Внизу страницы большой баннер. «Ну как? Тебе не стыдно дрочить, а? Что ты, ей-богу, как школьник? Купи себе шлюху». Не отворачиваясь, смотрю в окно. Сереги не видно. Дед в пальто с каракулевым воротником вынимает из мусорки банки от пива, бросает на тротуар, давит ногой и кладет в пакет. Я отпиваю кофе, снова смотрю на клерка. Он переходит в раздел с животными. На первом фото голая брюнетка лежит на диване рядом с мелким псом. На втором она прислонилась к крупу коня. Клерк едва заметно качает головой. Видимо, разочарован, ожидал чего-нибудь пожестче. Он ведет курсор к разделу «Любители». Снова высвечивается баннер. Вид сзади голой девушки на четвереньках. Она обернулась и улыбается. На заднице надпись. «Но сколько же можно дрочить? Заказывай девушку. Прямо сейчас». Клерк щелкает на баннере. Высвечивается форма поиска. Рост, возраст, размер бюстгальтера, цвет и длина волос. Клерк начинает заполнять форму. «Я отпиваю кофе». Он почти остыл. Подходит официантка в черном фартуке, растягивает губы в искусственной улыбке. «Не желаете что-нибудь еще? Воду без газа, пожалуйста». Она кивает без энтузиазма, идет обратно к стойке. Напротив кофейни, на другой стороне улицы, тормозит синяя шестерка. Дверь открывается, выходит Серега, наклоняется, отдает водителю деньги. Шестерка срывается с места. Серега идет через улицу. Из перебракованной бежевой девятки высовывается чувак. На лице его черная шапка с прорезями для глаз, в руке пистолет. Он стреляет. Раз, другой, третий. Серега падает на белую Мазду, съезжает вниз, оставляя пятна крови на капоте. Он встает, смотрит на меня, делает 2 шага в сторону кофейни, шевелит губами. Выстрел. Рассыпается стекло. Серега падает в кофейню, опрокидывая столик клерка. Ноутбук летит на пол. Клерк со стулом тоже падает. Девятка уезжает. Я вскакиваю, наклоняюсь над Серегой. Он не двигается. К расплывающимся пятнам крови прилипли осколки стекла. Я расстегиваю куртку, вырывая пуговицы. Нащупываю сердце. Оно не бьется. «Отойдите, пожалуйста, ничего не трогайте до приезда милиции. Надо мной стоит охранник. Или это ваш знакомый?» Я отрицательно мотаю головой. 3 официантки столпились за стеной охранника. Не отрываясь, смотрят на Серегу. Клерк поднимает с пола свой ноутбук. С ним ничего не случилось. На экране тот же самый сайт.